Если хочешь, можешь уснуть снова. Разрешаешь? Предлагаю. Серая сталь взгляда наполняется лукавыми искрами. Только вместе с тобой. Что? Уснуть. Если получится, конечно. Могу обещать только одно. До постели мы доберемся. В связи с чем возникает вопрос, а так ли уж нам нужна постель? Целый вдох, смотрим друг на друга, не отрываясь, потом смеемся, дружно и горько. Не шути так, пожалуйста, просит Мин, ероша мою отросшую челку. Не буду, но шутки, все, что нам осталось. Все? Неужели действительно все? Ты знаешь. Да, я знаю. Она печально отворачивается, но я бережно беру пальцами упрямый подбородок и возвращаю бледное личико обратно, чтобы ясно видеть каждую черточку. Это лучше, чем ничего, правда? Наверное, но все равно больно. Мудрые люди говорят, ты живешь, пока способен чувствовать боль. О, тогда перед нами целая вечность, восклицает Мин, стараясь казаться безразличной, но ей это плохо удается. Вечность. Рядом, только за высокой стеной. Стеной, которую не перелезть, не разрушить. Не жалей. Не буду. В следующий раз я не совершу прежние ошибки. Ты в тот раз не ошиблась? Ошиблась? Заявление, сделанное с категоричностью маленького ребенка. Я не могла простить. Ты просто не понимала. Какая разница? Укор, предназначенный самой себе. Я же не слепая. Я видела все, что происходит. Видеть снаружи мало. Нужно еще хоть иногда смотреть изнутри. Тебе хорошо, ты это умеешь. Шершавые пальцы рисуют волну на моей щеке. Ну, я же не с рождения умел, милая. Всему на свете нужно учиться. Для всего на свете нужен учитель, язвительно напоминают мне. О, наставников можно найти сколько угодно. Но учиться может не каждый, я не могу. Мне кажется, что каждое новое знание выгоняет частичку старого. Я боюсь терять. Не бойся. Теряется лишь то, что должно быть потеряно, зато взамен ты приобретаешь что-нибудь другое. И, возможно, даже что-нибудь нужное. Насмешник. Получаю щелчок по носу, обиженно морщусь, и Мин тут же справляет свою оплошность коротким поцелуем ушибленного места. Я не прав? Прав, конечно. Я хочу кое-что спеть. Только обещай не смеяться. Почему я должен смеяться? Стихи не слишком хорошие. Это не имеет значения. Последний испытующий взгляд. Правда? Правда. Важно лишь то, о чем они говорят. Мин молчит, сосредотачиваясь, потом потихонечку начинает напевать. Тихонько-тихонько, но я слышу каждое слово. Зеленые очи, упрямые губы, душа нараспашку, но стиснуты зубы. Красив, смел, умен, не приметила, каюсь. На помощь друзьям он шагнет, улыбаясь. В любую ловушку, в любую засаду. Вам мало достоинств? Мне больше не надо. Довериться воле горячих ладоней, круша и кроша так, что лезвие стонет. Мечтаю, но жребий замыслил иное. Мы рядом, и боль увеличилась. Вдвое. Забыть? Не смогу. Разлюбить? Не согласна. Ты просишь, но все уговоры напрасны. Мне нужен отравленный мед поцелуя. Заклятая сталь жарче крови бушует. С тобой, без тебя, одинаково больно. Судьба, круг богов, не казните, довольно. Мир перед тобой преклоняет колени. Но сердце тоскует, но сердце болеет. Нарушу законы, скажи только слово. Тебе подарить свою вечность готово. Забуду о долге, но ты не захочешь. Печально смеются зеленые очи. Последний отзвук песни теряется в кроне яблони, и в наступившей тишине слышно, как бело-розовые лепестки касаются травы. Мин заглядывает мне в глаза. Правда смешно? А по-моему, грустно. Тебе не понравилось? Должно было. Она растерянно кусает губу, и я спешу успокоить. Понравилось. Мне никто и никогда не посвящал стихи, и тем более не пел про меня песен. Но этого слишком мало. Этого достаточно. Поднимаю руки и притягиваю печальное личико ближе. Не переживай, что никогда не окажешься в моих ладонях рукоятью меча, милая. Такая, как сейчас, ты нравишься мне гораздо больше. Она не возражает. Хотя бы потому, что ее губы слишком заняты. «Вот вы где, моя госпожа!» — долетает чей-то голос от кромки сада. «Кто это?» Мин поднимает голову и устало морщится. «Это Фир Стириаги», — пожаловал. «Не смог пережить и четверти часа моего отсутствия». «Четверть часа? Уверен, мы сидим в тени яблони гораздо большее время, и, честно говоря, я сам не слишком доволен тем, что наше уединение нарушено. Но почему мне не нравится этот голос? Или интонация, с которым было произнесено «моя госпожа»? Да, точно. Тщательно скрываемая, но никуда от этого не исчезающая издевка. Словно на самом деле господин он, а так, к кому обращаются, всего лишь игрушка, до поры до времени пользующаяся видимостью власти. «Твой хранитель?» «Ну да», — передергивает плечами Мин. «Он тебе не по нраву?» В сером взгляде возникает справедливое возмущение. «Как можно любить надсмотрщика?» «Я имел в виду совсем другое. Он... какой он?» Теперь меня одаривают лукавой улыбкой. «Ревнуешь?» «Нисколько. Всего лишь хочу быть уверенным, что мое сердце останется с тобой. Я не шучу, милая. Мне очень важно знать. В противном случае...» «С кем вы проводите время, моя госпожа?» Голос пришельца звучит совсем близко. Чужой голос, красивый, немного низкий для эльфа, но удивительно глубокий и что-то напоминающий. Поворачиваю голову. Пряди прически, похожие на черненое серебро, уложены с той же небрежностью, которая свидетельствует о многих часах, проведенных перед зеркалом. Шелк костюма подобран тон в тон к волосам и разбавлен фиолетовыми вставками, такими же яркими и темными, как глаза на благородно бледном лице. Горбинка тонкого носа. Белый лучик старого шрама на скуле. Он совсем не изменился за прошедшие 20 лет. И не должен был измениться. Со мной дело обстояло иначе, но взросление лишь все усугубило. Эльфу хватило одного взгляда, чтобы узнать мои черты. Правда, он привык видеть их совсем в ином облике. «Ты?» Никогда не думал, что это короткое слово можно прошипеть и простонать одновременно. В возгласе, брошенном мне в лицо, было столько злобы и ненависти, что я почувствовал себя как дома и нашел достаточно выдержки, чтобы подняться на ноги, не торопясь, но и немедля дольше разумного. «Вы знакомы?» — тихо спрашивает Мин, тенью вырастая у меня за спиной. «Знакомы», — отвечаю спокойно и внимательно рассматривая своего врага. Первого настоящего врага в жизни. В тот день мне исполнилось 10 лет, и праздник рождения, превратившийся в скорбное напоминание о смерти, по обыкновению проводился отдельно от его виновника. Весенний день выдался пасмурным и хмурым, словно желал угодить настроению, царящему среди обитателей дома. И в комнате было так темно и холодно, что я нашел себе смелость нарушить запрет и покинуть ее. Просто для того, чтобы увидеть хоть одну живую душу. И увидел. Мы столкнулись у подножия парадной лестницы. Должно быть, он опоздал к началу поминовения, потому что кроме нас двоих в холле никого больше не было. Помню строгий печальный облик эльфа, закутанного в лиловый черный шелк траурных одеяний. Показался мне настолько прекрасным, что я даже затаил дыхание от восторга. В конце концов, это был первый из расы листоухих, встреченный мною наяву. Он оказался так близко, что аромат цветущих яблонь коснулся моих ноздрей, и хоть тогда я еще не понимал, какую опасность могут таить в себе распускающиеся бело-розовые бутоны, угроза пришла совсем с другой стороны. Безупречно очерченные губы приоткрылись, чтобы выпустить горькое и обвинительное. Чудовище! Кажется, слова сами по себе не обладают силой, способной убивать или даровать жизнь. Все зависит от мыслей и чувств, прячущихся за ними и вплетенных в каждый звук. Но в тот миг я пошатнулся, как от удара. Память не сохранила прочих оскорблений, проклятий и жалоб, высыпанных на меня. Только самое первое, но и самое страшное слово, заставившее задуматься. Потом позже я спросил у Магрит, почему эльф так меня назвал. И сестра, появившаяся в холле, когда листоухий только-только разгорячился по-настоящему, сестра, которая ничего не сказала, мрачно и бесстрастно указала эльфу рукой на дверь. Сестра, которая обычно снисходила до разговора со мной, только если я задавал серьезные вопросы. Магрит провела ладонью по моим волосам и ответила. «Он всего лишь увидел в тебе свое отражение». В тот весенний день я не понял ничего, кроме того, что эльфы стали моими врагами. Все без исключения. И мной было потрачено много времени и сил, дабы изучить сильные и слабые стороны предполагаемого противника. Наделал кучу ошибок и глупостей, конечно. А кто может похвастаться тем, что с раннего детства действовал разумно и осмотрительно? В общем, всерьез готовился к войне, но теперь по прошествии времени и странных встреч знал. Смешно вести боевые действия с горой, если споткнулся о маленький камешек, скатившийся с нее. Камешек. А ведь имя моего обидчика означает нечто вроде камень. Поросший мхом болотный валун, скользкий и ненадежный. Интересно, каким его имя было изначально? Что-нибудь вроде меткий камешек, попадающий в цель? Скорее всего. Смотрю прямо в темень эльфийских глаз и не могу поверить, что сначала они показались мне прекрасными, а потом в воспоминаниях превратили в самое мерзкое зрелище на свете. Все-таки прежде всего красивые, хоть и переполненные. Обидой? Бессильной злостью? Отчаянием? Что так его расстроило? Моя встреча с Мин? Но почему? «Разве не очевидно?» «Что?» «Вспомни! У него есть причина ненавидеть тебя!» «Ну да, есть. Он был очень опечален смертью моей матери». «И?» «Но как это перекликается с нынешним днем?» «Сначала подумай, что связывало его с Элрид?» «Не любовь, это уж точно». «Почему же? По-своему он безгранично очарован». «Ее красотой?» «Ее знаниями». Снисходительная улыбка. «Элрид наставлял его?» «В каком-то смысле. Да, она была его учителем». «И какой же предмет интересовал хранителя артефакта? Он ведь уже тогда являлся хранителем». «Являлся». Утвердительный кивок. «И его очень интересовали опыты твоей матери в сфере, в той сфере, где она считалась непревзойденным мастером». «Не интригуй, говори яснее». «Эльфа крайне занимали техники подавления воли». «Подавление воли? Ну, конечно. Если Элрид была одной из тех, кто пытался создать первого разрушителя, она владела неисчислимыми знаниями о том, как заставить подчиняться. Но даже матери понадобилось множество веков, чтобы понять. Настоящее подчинение не имеет ничего общего с насилием. Оно всегда возникает не вопреки собственной воле, а в полном согласии с ней. Видимо, Стериаги еще не приблизился к этой простой истине». «Увы, увы. Увы, он слишком молод и слишком увлечен». «Чем?» «Я бы сказала, кем?» Насмешливо смеженные веки. «Кем? Не хочешь ли ты сказать, Мин, что ему нужно от меча?» «То же, что и тебе». «Мне? Мне ничего не нужно». «Ты так говоришь, потому что уже кое-что получил». «Что?» «Преданность, основанную на понимании, тепло чужой души, способное согреть твою». «Но зачем ему это?» «Я не сказала это же самое. Он желает безраздельного владения ее волей, но не знает главного. Для того, чтобы научиться подчинять, нужно уметь подчиняться». «Мерзавец! Так и вот почему он набросился на ничего не понимающего ребенка. Разъяренный тем, что моя жизнь прервала жизнь той, которая могла пролить свет на управление созданиями. Глупец! Элрид никогда не стала бы никого посвящать в давние дела, стыдливо похороненные под пеплом веков». «Конечно! Не стало бы. Научиться можно и по обрывкам фраз, по случайно брошенным взглядам, по теням ненаписанных строк». «Он успел что-то узнать?» «Возможно, но не о подавлении воли. Эти тайны твоя мать хранила бережнее прочих». «В чем же он сведущ?» «Это известно лишь ему самому». «Ему самому? Фрел, что ж, придется проводить разведку боем». «Не ожидал встретиться с тобой снова. Этой встречи не должно было быть. Надеялся на мою безвременную кончину? Ты не имеешь права жить после того, как убил свою мать. Она знала, что произойдет. Так же, как и знала то, что твои желания нельзя удовлетворять». Лиловая чернота глаз наливается красноватыми искрами. «Мои желания? Да что ты можешь знать о них? Довольны того, что они недостойны. Недостойны? Не тебе об этом судить. Почему же? Стремление порабощать свободный дух никогда не считалось благородным и заслуживающим уважения. Эльф осекается, помимо воли кидая быстрый взгляд в сторону Мин. «Как давно ты мечтаешь подчинить себе этот меч? Сотню лет? Две?» «Подчинить?» Неуверенность в голосе Неминаари всего в течение одного слова успеет смениться брезгливостью. «Как далеко ты зашел в изучение ее кружева? Уже добрался до фрагментов, ответственных за принятие решений, или еще нет?» «Чудовище!» «Он снова наделяет меня титулом из далекого детства. Правда, на сей раз в изреченном слове присутствует и только страха, но я не спешу обратить на нее внимание». «А зря». «Дядя, а что вы здесь делаете?» «О, и Кэл решил к нам присоединиться. Наверное, намеревался поболтать с юной эльфийкой, но, увидев, что та занята ответственным делом, тоже отправился подышать воздухом». «Постойте-ка, что он сказал? Дядя?» «И правда, зачем ты пришел сюда? Завершить дело неудавшейся племянницы и королевским гвардейцам?» Калая Хель недоуменно хмурится, переводя взгляд на дядю, сравнявшуюся белизной лица с лепестками яблоневых цветков, а я не могу остановиться. «Значит, гончая крови — твоя поделка. Что ж, ты далеко продвинулся в магических практиках, но послушай, что скажет непредвзятый наблюдатель. Она была ужасна. И своим назначением, и своим исполнением. Тебе еще многому предстоит учиться, если не желаешь ударить в грязь лицом перед сыном той, которая оставила тебя с носом». И я снова совершил ошибку, очень печальную. Забыл о том, в каком месте нахожусь. Не подумал, что ароматы природы сольются воедино с ароматами волшбы и скроют от меня суть творящегося чародейства. Я был готов защитить тех, кто находится рядом со мной, но ведь сотни шагов от нас находилось еще три души. Стириаги не выдал своих намерений ничем. Ни одна черточка точеного лица не шелохнулась, а глаза уже настолько были заполнены огнем ненависти, что никто не смог бы разглядеть в их лиловой буре всполохи злорадства. Эльф просто сделал глубокий вдох и шагнул в смещение пластов. А спустя мгновение мы услышали крик из дома. Тяжело дышащая Кая выдавила. «Со мной все хорошо, лучше займитесь девочкой». Стириаги не стал тратить силы на меня, потому что хорошо знал неспособность магии оказать какое-либо воздействие на мою персону. Но я, увлеченный азартом схватки, вовремя напомнил ему о женщине, не менее ненавистной, что гораздо существеннее для выбора цели, совершенно беззащитной перед враждебными силами. Эльф бросил всю свою злобу против роженицы. Возможно, нам пришлось бы заниматься похоронами вместо того, чтобы встречать новую жизнь. Но судьба совершила изящный пируэт, точно исполнив намерение, однако изменив результат на противоположный. Воздух комнаты пропитался гнилью, совершенно неуместной в эльфийских владениях, и источник мертвящего запаха можно было определить безо всякого труда. Кожа Неи, безвольно обмякшая у стены, покрывалась склизким серым налетом, с каждым трудным вдохом, заставляющим юную грудь шевельнуться. Кэл упал на колени рядом со своей возлюбленной, пока я взглядом спрашивал Кео: «Как ты?» и вцепился дрожащими пальцами в белое полотно на хрупких плечах, за что получил по рукам. «От меня. Не трогай». «Что с ней?» — спросили побледневшие губы, а лиловые глаза не желали знать. Они искали, на кого направить ответный удар. «Ничего хорошего». Я мог бы предположить, что Мия, сестра-близнец Кэла, не самостоятельно избрала для мщения заклинание, спрятавшее душу нерожденного ребенка между пластами. Конечно, племянницу научил дядя, который, судя по исполненному сейчас фокусу, умел не только убегать с поля боя. Отторжение духа. Сложное чародейство и требует, если не непосредственного контакта с жертвой, то, по крайней мере, очень близкого расстояния. Потому Стириаги переместился в дом. Но не учел одного. Кая так и не сняла с себя подаренное мной покрывало, и сейчас оно все еще искрилось затухающими огоньками рассеянного заклинания. Не думал, что смогу добиться такого эффекта. Наверное, всему причиной послужило то, что вязаное полотно еще хранило тепло моих рук. И тепло моих мыслей, потому что почти каждую минуту, пока я трудился над ним, я думал о той, кому предназначен подарок. А уж то, что я составляю узор из фрагментов разных охраняющих чар, и вовсе не удивительно. Мне же надо было иметь какой-то образец для подражания. Что же я натворил? Получился отражающий щит, но с элементами фокусировки. Фрел, почему я раньше не задумался над содержанием рисунка? Да, тот, кто находится под защитой покрывала, остается целым и невредимым, а вот все вокруг попадают под действие отраженного заклинания. В идеальном случае ответный удар получает тот, кто и начал атаку, но мерзавец успел сбежать и на этот раз, видимо, не спускал смещение с привязи окончательно. И место жертвы заняла Гелионея. Бедная девочка. Конечно, отражение и фокусировка потребили для своего воплощения изрядную часть сил атакующей волшбы, но не затронули суть, а в некоторых случаях довольно и укола в едва различимую точку, чтобы нанести непоправимый урон. Она умирает? Да. Сколько у меня есть времени? Для чего? Попытаться ее спасти. И как ты намереваешься это сделать? Удивленно выгнутые брови. Примерно так же, как обманывал гончую. Собираешься спуститься к изнанке? Поможешь? Если ты найдешь верный ответ на вопрос. Какой? Почему ты хочешь побороться за ее жизнь? Потому что собственными руками сотворил ее смерть. Короткая пауза, затем покорный вздох. Готов? Да, драгоценная. И давай поторопимся. Я отогнал Кэлла подальше от юной эльфийки, проигрывающей борьбу с безжалостным заклинанием, и строго-настрого велел присматривать за Каей, которая цедила сквозь зубы проклятие на головы всех, начиная с властителей судеб и заканчивая мстительным трусом, предпочедшим показать спину, а не встретить опасность лицом к лицу. А на следующем вдохе началось погружение. Уже второй уровень вызвал желание сплюнуть и выругаться. Даже внешние магические поля, окружающие Нею, больше всего напоминали собой плесень, распыленную в пространстве. Третий уровень только ухудшил впечатление. Постепенно лишавшийся связи с потоками силы, в просторечии называемой душа, кружево становилось тусклым и ломким, достаточно одного приличного возмущения во внешней среде, и оно рассыплется прахом. Изнанка встретила меня приветливо, но чуть грустно, словно понимая. Я зашел не в гости, а по делу, неотложному и трудному. Пряди, занимавшие в пространстве за гобеленом то же место, что и тело эльфийки в материальном мире, лохматились и рвались, потому что искорки, нанизанные на них, как бусины, порскали в стороны, торопясь убежать от... Какая гадость! А чего ты ожидал? Это тоже гончие? Нет, любовь моя, это Скелл, падальщик. Он пожирает все там, куда ему открыли дверь. Падальщик. Бесформенная слизь, стекающая по прядям и заставляющая искры бежать прочь. Так вот, каким образом отторгает душу мой старый знакомец. Занятная картинка. Не проще ли было оперировать пространством, чем тратить свою собственную плоть и кровь на создание совершенно неконтролируемого монстра? «Ты тоже это видишь?» Довольная улыбка. «Что именно?» «Отсутствие нити контроля». «Разумеется, вижу. Ты этим обрадована?» «Не совсем. Он все-таки не смог познать искусство управления». «Ах, вот что тревожило тебя на самом деле». «И тебя бы тревожило. Представь, сколько бед способен натворить падальщик, если подчинить его чужой воле, пока он просто насыщает свой голод». Но что произойдет, если он начнет действовать осмысленно, под влиянием внешнего разума? Ничего особенного. Еще один убийца, только и всего. Убийца, с которым очень трудно справиться. Трудно? Это мы сейчас проверим. И я протягиваю пальцы навстречу липким щупальцам. Их прикосновение неощутимо хотя бы потому, что они сразу отпрянули обратно, втягиваясь в серый туман тела. Что, испугался? Не ожидал встретить голод сильнее своего? Глупенький, ну-ка отдай то, что сожрал. Моя рука погружается в пульсирующую слизь, захватывает слабо мерцающие огоньки и вытягивает их наружу, разрывая тело падальщика. Да, немного же вас осталось. Остальные разбежались. Где их теперь искать? Разве что... Только не используй собственную кровь. Торопливо предупреждает мантия. Почему? В тот раз получилось. Потому что сейчас тебе нужно не создавать новое, а остановить уже имеющееся. Она не вынесет такой силы. И верно, не вынесет. Как же поступить? Чем воспользоваться? Или кем? Скопление прядей и искр, составляющие Кэла, колышется совсем рядом. Все-таки не удержался и подошел ближе. Оттаскаю за уши негодника, как только закончу дела, и впредь он будет думать, как лезть в пекло. Конечно, и эльф не в лучшем своем состоянии, но зато все еще не восстановил наведенную магию тела, и вмешательство в изнаночный слой кружева не станет столь же губительным, как в обычное время. Так, сначала найдем двойные искры. О, а их много. Парень идет на поправку и очень успешно. Ничего, сейчас мы чуть-чуть убавим тут, чтобы прибавить там. Согласны, маленькие? Огоньки, рассыпанные по белым прядям, отвечают мне мерцанием, да более напоминающим подмигивание. Замечательно. Но изымать придется по одному, да и сначала же нужно подготовить поле деятельности. Трачу драгоценные мгновения на то, чтобы стряхнуть клочья, начинающие таять слизи с пряди Неи, потом снова возвращаюсь к Кэлу. Самое сложное — это аккуратно отделить искорки от ниточек, на которых они расселись. Для этого мне приходится, натянув на руку перчатку проплешины, браться двумя пальцами за бока каждой сверкающей бусины и бережно вести ее вдоль пряди до точки смыкания, единственного места, в котором связи ослабевают, и искру можно безбоязненно удалить. Если просто рвануть на себя, результат окажется плачевным. Кружево донора не выдержит, и ладно, если только разорвется, но оно может измениться, а это уже совсем иная мера ответственности. Скоро в моих ладонях оказывается целая горсть свободных искр. Впрочем, почему скоро? Течение времени наизнанке не чувствуется, и, может, статься, в реальном мире прошел уже целый день. Не волнуйся, все не так страшно. Конечно, не страшно. Страшно будет сейчас, я не помню, какого цвета были сбежавшие огоньки. Раз света проблема, пожимает несуществующими плечами мантия, ты же знаешь, что должно получиться. Просто угадай. Угадать? Хороший совет. Ах, как я люблю угадывать, только никогда не приближаюсь к правильному решению. Так и быть, подскажу. Скорбно поджатые губы. Кто она по своему призванию? Лекарь. Неверно. Думай еще. Почему неверно? Она же лечит. Хорошо, зайдем с другой стороны. Что она делает с болезнью? Прогоняет. Подбери другое слово. Уничтожает. Еще. Борется. Вот, она борется, воюет, сражается. Значит, в чем состоит ее истинное призвание? Она воин? Верно. Неужели так трудно было догадаться? Нетрудно. С твоей помощью. Я для того и существую. Чтобы помогать? Чтобы наставлять. Мне шишки? Олух, занимайся делом. Обиженно бурчит мантия и умолкает. Значит, воин. Тогда ее суть мало чем отличается от сути Каи. Какие искры составляли мою названную дочь? Бирюзовые, синие, густалые. Каких не хватает? И первых, и вторых, и третьих, если исходить из предположений, что их было поровну. Но как все обстояло в действительности? Девочка не пошла по пути меча, значит, каких-то должно быть меньше. Но вот каких? Всматриваюсь в переливы поврежденного узора. Синь всегда являла собой силу, и именно синих огоньков осталось меньше всего. Правильно, они спешили избежать гибели и вернуться к источникам. Алый рубин, наследие, кровь. Они должны были до последнего момента оставаться на месте, потому что с разрушением крови умирают основы. Бирюза. Что связано с ней? Стремление вперед. Мечта, расправляющая крылья. Крылья. Полет. Почему же их так мало на прядях? Потому что она еще не умеет мечтать. Тихая подсказка. Но она научится? Конечно. Для этого необходимо время, как и для всего, впрочем. А время у нее будет. «Ведь будет. Сколько угодно. Итак, красное трогать не станем, а вот синевы добавим и щедро. Пусть девочка станет хорошим лекарем. И не могу не пошалить, окрашивая бирюзовым сиянием пяток искр. Мечты не бывают лишними, верно?» Подношу ковш ладони к пустым прядям. «Ну уже, малыши, занимайте свое место». Огоньки соскальзывают с кончиков пальцев, кружатся на невидимом ветру и оседают праздничными гирляндами на белых нитях. Все до последнего. Теперь можно возвращаться. Задерживаюсь на втором уровне, чтобы убедиться в успехе. Кружево снова наливается радугой силы. Ну и славно. Выныриваю наверх и тут же отшатываюсь от мин, норовящий заключить меня в объятиях. Не сейчас, милая. Мне нужно просто отдохнуть. А что может быть уютнее савана? Завтрак снова состоял из пары лепешек и кружки с водой. «А как насчет мяса?» — капризно протянул я. «Сами, небось, лопайте с утра до вечера. Вон уже щеки из-за спины видны». Эльф, принесший заключенному кормежку, поперхнулся, но счел ниже своего достоинства отвечать, гордо вскинул голову и вышел со всей возможной поспешностью. Так быстро, что скопление древесных ветвей, исполняющие роль двери, судорожно ринулись навстречу друг другу, промазали и вынуждены были расходиться вновь, чтобы повторить попытку. Под аккомпанемент моего хихиканья. Очень мерзкого. Ну да, развлекаюсь по мере сил и возможностей. А чем заняться, если должен ждать, пока высокочтимый совет кланов закончит, наконец, вызывать для допроса участников событий? Можно, например, быть в курсе последних новостей. Волны коры в углу комнаты дрогнули и расступились, пропуская маленькую, в три ладони высотой, корявенькую и очень мохнатую фигуру. Мохнатую от слова «мох». Лесовик встряхнулся, как кошка, вынырнувшая из-под дождя, и, переваливаясь с ноги на ногу или с корня на корень, добрался до меня. «Что новенького?» «Воин закончил говорить», — прошуршал чешуйками шишек мой лазутчик. «А эльфийка так и не пришла в сознание? Маленькая спит?» «Спит. Не самый приятный сон ей достался. А другая? Ее больше не расспрашивали?» «Нет». Пуговки матово-блестящих глаз видели перед собой только один предмет — лепешку. Я ничего не имел против такой платы за сведения. Начинка из жуткой кислой травы не понравилась мне с первого укуса, зато лесовик, по всей видимости, был от нее в полном и бесконечном восторге. «Каковы настроения в совете?» «Разные!» — качнулись растрепанные пряди мха, служащие лесному духу прической. «Не похожие!» «Это нормально. Есть изменения со вчерашнего дня. Женщина сильная? Ее слушают?» «Женщина, значит. Любопытно. Жаль, что не могу заранее узнать, кто она и к какому клану принадлежит. Добиваться от лесовика описания внешности было делом трудным и неблагодарным, потому что Кэл для него упорно был воином, Кая — большой, а Нея — маленькой. Спасибо за службу. Можно взять? Бери». Цепкие лапки ухватили лепешку, и лесовик, бодро семеня, скрылся между расступившимися стволами деревьев, образующих стены моей... тюрьмы. Я растянулся на полу, обратив все внимание на потолок, с которого свисали несколько веточек, успевших покрыться листвой. Все, решено. Если соберусь в будущем попадать в места заключения, буду приступать только эльфийские законы и исключительно на эльфийской территории. Здесь самое лучшее узилище. Светло, сухо, приятно пахнет, тепло. Правда, тепло только потому, что на дворе в разгаре весенний полдень, и солнце припекает не на шутку. Кормят тоже неплохо, но несколько однообразно. Впрочем, вот эту лепешку с явной примесью меда в тесте я съем с удовольствием. Или не съем, а возьму на память о пребывании в этом милом месте. Однако время, отпущенное на визит к роженице, неумолимо истекает, а меня все еще не желают выслушать. Или хотят вынести приговор. «Тебя не ставили в жесткие рамки», — замечает мантия. «Не ставили». «Тогда зачем волноваться? Времени достаточно». Я сам их поставил. Себе. Если не вернусь в назначенный срок, Найя отправится по моим следам. Можешь вообразить, что они устроят посреди эльфийских ланов? О, да! Блаженная улыбка. Счастливая. А я не могу и не хочу. Стольких трудов стоило убедить стражу остаться дома. И ради чего? Ради того, чтобы они устроили карательный рейд? Я, конечно, люблю пошалить, но это будет слишком жестокая шалость. Если допросы других свидетелей... «Закончены? Подходит твоя очередь». «Как свидетеля?» «Не возьмусь утверждать». Осторожный шаг в сторону. «Вот-вот. Впрочем, равновероятно и то, что все грехи повесят на меня, и то, что настоящий виновник уже выявлен. Но разумнее верить в первое, чем во второе, чтобы не удивляться не вовремя». «Такой взгляд тоже имеет право на существование. И не просто имеет драгоценное. Он правильнее всех прочих». «Ты заранее готовишься к тому, чтобы предстать виновным в чужих глазах?» — разочарованно спрашивает мантия. «А что? Будет проще обороняться». «Можно еще и атаковать? Ты так не считаешь?» «Атаковать? Кого и зачем? Все остальные участники событий — эльфы, судьи тоже эльфы, один я не принадлежу к племени ушастиков. Вероятность того, что во мне видят угрозу, огромная». «Все так, но...» «Есть возражения?» «Если соглашаться с обвинениями, легче проиграть, чем выиграть». «Я не собираюсь соглашаться. Я всего лишь готовлюсь к худшему». «Так поступает тот, кто не умеет встречать лучше с должным почтением». «Что ты хочешь этим сказать?» «Допуская, что другие могут увидеть твою вину, ты сам ее признаешь». «Пусть. В конце концов, я виноват». «В чем?» Удивленный шелест ресниц. Я снова сглупил, забыв о последствиях. «Позволь не согласиться». «Позволяю. Только не перебивай раньше времени. Мне не следовало раззадоривать Лахасси, пока девочки были уязвимы». «А потом... потом следовало?» «И потом не следовало. Вообще надо было держать себя в руках. А я что сделал? Уподобился своему врагу? Нет, нужно было...» «Скрутить его и представить на суд соплеменников». «Почему бы и нет?» «И на каком основании? Ты же знаешь, что бездоказательное обвинение постыдно и презираемо, как и уста, из которых оно прозвучало». «Я бы доказал». «Что именно? У тебя нет свидетельств того, что Тиряги покупал росу и пичкал ей свою племянницу. У тебя нет под рукой того медальона с груди мертвого гвардейца. А если бы и был, то личность заклинателя невозможно установить спустя такое долгое время, да еще после контакта с тобой. Есть еще что-то? Слова Каи? Она не знает, кто помог ей устроиться на королевскую службу и кто отправил за ней гончую. И можешь ли ты рассказать совету, как путешествовал наизнанку и обратно, если никто из эльфов не может даже представить себе, как выглядит та сторона гобелена? «Ой-ой-ой!» «Я бы сказала, ай-ай-ай!» Ехидная ухмылка. «После твоих разъяснений впору звать на помощь». «Разумное решение. Только малодушное и поспешное». «Надеешься заговорить совет?» «Попробую. На крайний случай у меня есть мой любимый выход». «Порвать всех на клочки?» «Хотя бы. Нет, рвать не буду, конечно. Я имел в виду другое». «Открыться?» «Да». «Это рискованный шаг». «Зато надежный. И после него никто не посмеет мне возразить». «И никто не посмеет приблизиться». «Это точно. Поэтому я прибегну к нему в самый последний момент». «А чем плохо признать свое положение?» «Неплохо. Убийственно». Мантия укоризненно молчит, не поддерживая мою точку зрения. То есть безукоризненно точно следуя некогда избранной линии поведения. Что ожидает меня, если откроется скрытое? Новая стена отчуждения. О, разумеется, передо мной рассыплются в извинениях и заверениях вечной преданности. Искренних, что особенно печально, и совершенно ненужных. Даже Кая, для которой мое происхождение давно уже не секрет, будет удивлена, когда узнает все. Возможно, ее отношение ко мне не изменится, но тень страха, несомненно, появится. А вот Кэл, он будет потрясен, а еще уязвлен тем, что оказался недостаточно проницательным и не разгадал мою игру. И никогда не поймет, никакой игры не было и в помине, не сможет понять. «Возможно, все будет иначе. Не допускаешь?» «Допускаю, но не хочу проверять это предположение». «Трусишь?» «Конечно». «Если боишься дышать, стоит ли жить?» «Неудачное сравнение». «А мне думается, очень удачное». Игривое возражение, приглашающее к новому спору. «Не, драгоценное, не сейчас. Мы обязательно обсудим все точки зрения и доводы сторон, но чуть позже, хорошо? Скорости нам предстоит не менее занятное развлечение, поэтому давай беречь силы для него». В Все судилища, на которых мне повезло побывать в роли зрителя, имели одну особенность, одинаковую для любой расы, любого места действия и любого преступления. Мнение обвиняемого никогда не представляет интереса для окружающих. Судьи с пеной у рта спорят о нравственности, порядочности, устоях и традициях, но не слышат даже сами себя. Что же говорить о беднягах, чью судьбу они решают? Эльфийское судопроизводство не отличалось от всех прочих. Представители совета кланов, восседающие в резных креслах, специально ради такого события, вынесенных из дома во двор, были больше погружены в свое мироощущение, чем в реальное положение дел. Всего трое судей. Два мужчины и женщина. Зато какие! В главе центра располагался нынешний глава совета. Эльф настолько преклонных лет, что уже не придавал особого значения своему внешнему облику. То есть выглядел не юн или молодо, а лишенным возраста, что внушало должное уважение. Такое могли себе позволить только очень много повидавшие листоухи, те, кто понял, есть более достойные цели, чем пускать пыль в глаза. Впрочем, расслабленное лицо и внимательный, но не лишенный доброжелательности темно-бирюзовый взгляд не могли внушить того, на что были рассчитаны. Не успокаивали. Сколько раз я сам наблюдал, как в полном спокойствии вершились поражающие воображение жестокости. Скорее всего, золотоволосый глава совета примет окончательное решение единовластно, сообразуясь с собственным разумением, чтобы не твердил лесовик о влиятельности женщины. Не менее спокойное лицом эльфийка, занимающая место справа, еще не умела прятать чувство полностью. Прозрачно-голубые глаза смотрели с вызовом, причем брошенным не конкретной персоне, а всему вокруг. Недавно вошла в состав совета и пока не наигралась подаренной властью? Бывает. Солнце рассыпало по светлым волосам розоватые блики. Один из рассветных кланов? В противовес закатной Каи? Остроумно. Кто еще остался? Эльф слева от главы совета представлял собой нечто вроде нейтральной стороны. Темно-золотой взгляд скучал не притворно, а откровенно. Должно быть, этому пепельноволосому обязанность принимать участие в заседаниях совета не доставляет ни удовольствия, ни интереса. Но долг есть долг, как говорится. Все трое были облачены в просторной мантии глубокого черного цвета, потому что известно, лишь в полной темноте можно заметить даже самый слабый лучик света. Света истины, разумеется. Охрана судей состояла из двух эльфов, находящихся в прямой видимости, и Фрел знает, скольких еще удерживающих натянутые через весь двор струны ветра. В принципе, это магическое построение призвано исключить выход объекта за его пределы. И физический, и духовный. В той мере, в какой доступно к исполнению. Я не стал рисковать менять уровень зрения, но и по их косвенным признакам мог определить слабые места. Например, за спинами троицы слой струн был тоньше, чем в других местах, чтобы в случае опасности у судей был путь к отступлению. Да-да, они тоже находились в периметре влияния вместе со мной и охранниками. Но не из смелости и самоуверенности, а не решаясь нарушить древние обычаи круга вопросов и ответов, в котором каждый имеет право защищать свою точку зрения. И себя. Любыми доступными средствами. Вуаль будет сильно мешать, но без нее не обойтись. Порву все струны в два счета и сам не замечу. Ладно, справимся как-нибудь. Первая нарушила молчание эльфийка. «Что ты можешь нам рассказать?» — прозвенел над двором. Тон голоса высоковат на мой вкус и излишне бесстрастен. Главное правило правдоподобной игры состоит в том, что всего должно быть в меру, а когда одно из чувств преобладает над всеми остальными, совершенно их затеняя, можно смело говорить о притворстве. Могу? Многое. Но вот хочу ли? Губы главы совета дрогнули в улыбке, когда эльфийка оскорбленно сузила глаза. Полагаешь себя вправе решать, о чем говорить и о чем умалчивать? «Смело, но безрассудно. От твоих слов будет зависеть твоя судьба». «Вне всяких сомнений, моя прекрасная Суэри. Но еще она зависит от согласия твоего разума и твоего сердца». На сей раз блондинка промолчала, уяснив, что допрашиваемый умеет огрызаться и остерегаясь своим ответом дать повод для очередного укола, потому введением допроса занялся второй из помощников главы совета. Попытался заняться. «Нам известно, как следует поступать при установлении истины. Можешь не утруждать себя напоминаниями». «Известно. Одно лишь знание направления движения не помогает добраться до цели. Нужно еще сделать несколько шагов. А вы умеете ходить?» Взгляд пепельноволосого нехорошо застыл. «Так, и с этой стороны я успешно устранил возможных союзников. Что ж, чем меньше сомнений, тем больше шансов на успех. Не нужно будет распылять силы. Глава совета тоже понял смысл моих пререканий с судьями, и огорченно качнул головой, мол, самое трудное, как всегда, придется делать собственноручно. «Ты способен ответить ударом на удар, Келлин. Можешь на время спрятать оружие в ножны. Мы не враги тебе?» «Не враги, согласен. Но в некотором роде судьи опаснее врагов». «Чем же?» «Враг может стать другом. Судья всегда остается вне дружбы и вражды. В этом его величие, в этом его беда». Глубокое море старых глаз стало еще спокойнее. Верный признак готовности начать бой. «О жизни ты знаешь много. А что тебе известно о событиях, произошедших несколько дней назад?» «Только то, что я видел собственными глазами». «И что же ты видел?» «Результат воздействия заклинания, едва не приведший к гибели». «Тебе известен заклинатель?» «Я могу только предполагать его личность». «Вот как?» — глава совета приподнял левую бровь. «А другие свидетели назвали имя». «Это их право». «Что мешает тебе поступить так же?» «То же, что не позволяет кроту описать солнечный свет. Я не видел, что именно произошло». «Могут обмануть и глаза, и слух, и другие чувства», — согласился эльф. «Но разум находит путь во тьме». «Следуя за маяками неясных свидетельств? И где же окончится этот путь?» «Ты не доверяешь чужим словам?» «Не всегда». «Саакая находилась в том месте и в то же время, когда произошло покушение. Ее словам ты доверяешь?» «Она узнала убийцу?» «Она видела его?» «Но не узнала, верно? Слишком мало времени он присутствовал на месте преступления. Есть еще свидетельства?» «Калаэхель назвал имя. Уверенно? У него не было причин лгать». Глава совета уклонился от того, чтобы сказать «да» или «нет». «Хитрец. Хорошо, возьму инициативу на себя». «Вы прибыли сюда для выяснения обстоятельств, повлекших за собой попытку убийства, к счастью, не удавшуюся. И каковы ваши успехи? Что вы узнали к этому дню?» «Ты задаешь вопросы мне? На каком основании?» «Удивление, горчащее надменностью». «На том же, что и ты. Впрочем, не надо отвечать. Я знаю столько же, сколько вы, по меньшей мере. Но в отличие от вас тороплюсь, и потому не могу бесконечно тасовать факты в надежде на удачный расклад. В двух словах, что произошло? Расстройство чувств, заставившее некую особу выместить злобу на том, кто подвернулся под руку. Какие подробности вы хотите узнать?» «Виновника!» — воскликнул эльфийка. «Причину?» — добавил пепельноволосый. «Так, с этими двумя все ясно. Она склонна к вынесению приговора, он к выяснению подоплеки событий. Проще говоря, обвинитель и дознаватель. Я был совершенно прав. Решение за старшим эльфом». «А ты? Что хочешь узнать ты?» — обратился я к главе совета. Тот помолчал, поглаживая пальцами подлокотник кресла, потом посмотрел на меня. Очень серьезно. «Почему убийство не удалось?» «Целых три вопроса. Разного веса, разной цены. Но ответ на первый вам уже известен, о втором лучше спрашивать у неудавшегося убийцы, а на третий я не отвечу». «Почему? Не можешь или не хочешь отвечать?» «Не хочу». «Он издевается над нами», — заявила та, которую я назвал Суэри. «Его следует допросить со всей...» «Строгостью?» — насмешливо предположил глава совета. «Он свидетель, а не обвиняемый. Он препятствует установлению истины. Он имеет на это право». Признание слегка сожалеющее. «Мы должны начать спрашивать по-настоящему». Эльфийка не желала угомониться, и я устало вздохнул. «О чем, красавица? Причина известна только убийце. Его личность — только жертве. Спросите ту, которая пострадала, узнайте имя, отыщите беглеца и узнайте причину. Чего уж проще». «Мы так и поступим, не сомневайся», — кивнул старший эльф. «Как только Гелианея придет в сознание. Но это может занять много времени, в течение которого придется спрашивать тебя». «Ради чего? Чтобы не скучать в ожидании?» «Его наглость переходит все границы». «И наводит на размышления», — глубокомысленно заметил глава совета на вспышку своей помощницы. «Наводит, верно. Знаю, о чем думает сейчас Листоухий. Если веду себя так, как веду, возможно, я имею на то не только основание, но и право. Весь вопрос в том, какое право — право сильного, право осведомленного или право стоящего выше, потому что разница существенная. Если просто считаю себя сильнее, есть шанс одержать надо мной верх, ведь любая сила имеет пределы. Если знаю что-то неведомое для остальных, ситуация усложняется. Играть на чужом поле и по чужим правилам всегда неуютно. А вот если я и в самом деле нахожусь над происходящим, дела совсем плохи, и глава совета всерьез озабочен выбором правильного ответа. Есть, конечно, вероятность блефа, но ее, уверен, эльф примет во внимание в последнюю очередь, когда другие варианты будут отклонены. Разумная позиция. Сначала следует убедиться, что не оправдываются худшие опасения, а все прочие можно будет отмести в сторону и оставить на потом. «Вы позволите ему посмеяться над нами?» Голос эльфийки наполнился негодованием. «Разве он смеется?» — качнулись золотистые пряди. «Лучше бы смеялся». Глава совета поднялся из кресла, расправляя складки мантии. «Я чувствую опасность, исходящую от тебя, Келин. И сила ее такова, что слова советницы кажутся не лишенными смысла. По твоим собственным уверениям, тебе известны важные детали преступления, но ты предпочитаешь их скрывать. Я не буду спрашивать, каковы они, но, может быть, ты назовешь причину, по которой не желаешь говорить?» «Причина. А я знаю эту причину. Знаю, не хочу терять то, что сумел приобрести». «Но не потеряешь ли ты еще больше, если промолчишь?» «Наверное, потеряю». «Ты сознаешь это и продолжаешь упрямиться?» — удивляется мантия. «Да, глупо, конечно, но так не хочется рвать последнюю ниточку». «Иллюзии». «Пусть так. Это все, что у меня есть на сегодняшний день. Завтра может не остаться ничего». «Или появится что-то другое?» Задумчивое предположение. «Но я не могу быть уверенным. Не могу. Что ответить на его вопрос? Правду? Она отрежет все дороги назад. Солгать? Еще хуже. Как мне поступить?» «Полагаю, что правильно». «Ну, как? Как?» Мое молчание глава совета счел достаточным основанием для перехода к активным действиям и коротко кивнул, отдавая то ли дань уважения принятому мной решению, то ли приказ стражи. Но прежде чем двое облаченных в доспехи эльфов сделали шаг в мою сторону, стремительная тень метнулась сквозь переплетение струн, заканчивая полет у моих ног, вонзившись в землю почти на две ладони тускло-серого лезвия. «Милая, ну зачем ты?» Рукоять Кайрис замерла на уровне моих бедер. Простенькая, обмотанная залоснившейся полоской кожи. Никаких изысков, никаких украшений. То ли у кузнеца не было времени, то ли в ту пору не принято было отягощать оружие иным назначением, чем умерщвление противника. Тетушка была права, средний клинок. Незамечательный, неплохой. Рабочий меч. Трудяга. Острый край лезвия в некоторых местах иззубрен. Давненько никто тобой не занимался, милая. Что ж, если не найдется достойных рук, я сам приведу тебя в порядок, как сумею. Но зачем ты так со мной поступила? При возвращении в пределы мира артефакт, наделенный душой, может принять любой облик по своему предпочтению. Либо облик предмета, либо облик, сводный с тем, в котором душа обреталась ранее. В момент перехода через грань сделать это очень легко, и лишние траты силы не потребуются, потому что в данном случае работает правило двух кружев, как у метаморфов. Нет разницы между тем, что справа, и тем, что слева, если и до того, и до другого ты можешь дотянуться, пусть и разными руками. То есть при совершении перехода все равно, в каком теле закончится путь. Но если переход позади и принят один из обликов, то в течение этого воплощения можно обернуться снова только один раз. Всего один. И я больше не увижу серых глаз Мин. Возможно, никогда, потому что ее век заведомо дольше моего. «Зачем ты покинула меня, милая?» «Она хотела защитить, как умеет». «Да, как умеет, забывая о том, что я не могу коснуться этой рукояти». «Можешь». «Без вуали? Только однажды и только на ограниченное время, пока клинок не рассыплется прахом». «Вуаль можно оставить на месте». «Тогда мне не выстоять против этих воинов». «Да, ты прав». Тягостное признание. «Либо я беру в руки Кайрис, либо выпускаю на свободу пустоту. Других вариантов нет». «И что ты выберешь?» «Еще не знаю». Опускаюсь на правое колено рядом с мечом. «Ты вынуждаешь меня пойти на убийство, милая. Нехорошо». «Нет людей корыстнее влюбленных. Они готовы на все, только бы удовлетворить свою страсть. Да, со стороны их поступки выглядят самоотверженными, да нельзя благородными, но разгоните ряску на поверхности воды и взгляните в темное зеркало. Что вы там увидите?» «Я не могу осуждать тебя, милая, но от ругани ты не отвертишься. Ты так сильно хотела оказаться в моих руках, что твое горячее желание исполнилось, даже ценой твоей гибели. Нет, малышка, я слишком дорожу тобой, чтобы уступить, и найду силы для отказа. Сейчас. Еще одно мгновение, пока все вокруг медлят. Ты не смогла справиться с чувством вины. Как жаль. Я должен был помочь тебе, объяснить, что никто и никогда тебя не осуждал. Ни я, ни тот, что отдал свою жизнь в оплату твоей. Да, мало радости проводить вечность в плену стального тела, и могу представить, как ты ненавидишь меч, в который заключена, потому что тепла плоть или холодна, она всегда будет тюрьмой для души. И мы боимся расстаться со своим телом, считая, как только превратимся в пепел, исчезнем навсегда. Но ведь на погребальном костре сгорает оболочка, уже лишенная содержимого. Скорлупа, из которой наконец-то вылупился и взлетел в высокое небо птенец. Стены твоей тюрьмы прочнее моих. И у тебя есть преимущество. Ты помнишь. Помнишь все, что происходило с тобой. Я могу только догадываться, как больно было тому другому видеть в твоих глазах презрение и ненависть. На меня ты смотрел уже иначе. Иногда смущаясь собственных чувств, иногда злясь, что они не находят ответа в моем взгляде. Но чаще. Чаще ты смотрел на меня с нежностью и с опаской, словно боялась не успеть оплатить долг, и никак не хотела понять, что вовсе ничего мне не должна. Провожу ладонью по навершию рукояти, спускаясь ниже на прохладные кожаные витки. Все, что нужно, это вышвырнуть тебя за пределы струн. Того, что внутри, хватит и мне, и пустоте. В конце концов, если кто-то не умеет понимать прозрачные намеки, тебе не поможет этот клинок. Осторожно заметил глава совета, больше не желая верить в свои слова, чем веря в них на самом деле. Поднимаю глаза. «Думаешь? В твоих руках он просто меч не самого лучшего качества», продолжают уговаривать меня. «Не самого лучшего? Ошибаешься. Дважды. Во-первых, это она. Во-вторых, у нее есть по меньшей мере одно замечательное качество. Она не останавливается на полпути». Темно-бирюзовые глаза сузились. «Все, теперь я разозлил последнего из тех, кто стоял между миром и войной. Повоюем?» Но тишину, тревожно раскинувшую крылья над двором, нарушает спокойное и чуть скучное. Если противник не спешит обнажать оружие, не стоит его торопить. Возможно, он просто не хочет вас убивать? Высокая жилистая фигура, обманчиво расслабленно прислонившаяся к древесному стволу. Костюм из грубо тканого шелка с узелками на шероховатой поверхности. Резкие черты смуглого лица, прищуренные, словно в попытке уберечься от палящих лучей солнца, глаза. Медно-рыжие волосы, заплетенные в косу, кончик которой касается верхушек самых высоких травинок. И еще одна травинка в обветренных губах. «Мастер!» В восклицании главы совета чувствуется невольная радость, словно к терпящим поражение войскам подоспело подкрепление. «Вы все же решили присоединиться к нам?» «Я решил взглянуть», — поправил эльф, имени которого я так и не узнал, хотя не один час провел в его обществе. Просто Дхэс. Просто учитель. Он с явным сожалением покинул тень деревьев, выходя на залитый солнцем двор. Струны, густо намотанные по периметру, не оказались препятствием для того, кто, как я считал, сведущ только в искусстве владения оружием. Эльф прошел прямо через них, вроде бы не отклоняясь ни на волосок, ни вправо, ни влево, но по колыханию косы можно было предположить, что он не входил в контакт с нитями заклинания, огибая их. При нем не было клинка, ни прямого, ни изогнутого. Даже кинжала не было. Впрочем, отсутствие оружия не делало моего учителя менее опасным, потому что лучший меч воина — душа, научившаяся повелевать телом. Он остановился между мной и главой совета на равном расстоянии. Скрестил сильные руки на груди. Позволил порыву невесть откуда взявшегося ветерка погладить скулу, с благодарностью принимая дар прохлады посреди жаркого дня. Помолчал, изучая взглядом Кайрис. «Если вы собрались заняться фехтованием, нужно было сразу сказать мне. Я бы с удовольствием посмотрел». «На что, мастер?» «На избиение младенцев». Глава совета ухмыльнулся, видимо, относя определение «младенец» на мой счет, но меднокосый эльф покачал головой. «Жаль, что я не имел удовольствия быть твоим наставником, Эвали. Тогда бы я знал, кому можно бросать вызов, а кого лучше обходить стороной. Далеко-далеко». «Что ты хочешь сказать этим, Дил?» «Только то, что сказал». «Я же не учу тебя держать клинок, а ты полагаешь, что знаешь о моем деле больше меня самого?» Нахмурился золотоволосый, и стало ясно. «Они ровесники. Возможно, даже старые добрые друзья. Просто соплеменнику подобного обращения не простил бы ни один из этих двоих». «Твое дело вести беседу. Мое звенеть сталью. Помнится, к моему появлению переговоры уже завершились, зато сталь не преминула появиться. Так кому из нас принадлежит право первого голоса здесь и сейчас?» Глава совета скривил губы, но в его недовольстве чувствовался капелька облегчения. Всегда приятно, если тяжесть решений берет на себя кто-то другой. Мой учитель понял это лучше меня и укоризненно фыркнул, но отказываться от уступленного главенства не стал. Хотя бы потому, что знал, кто из присутствующих — младенец. «Ты хочешь поднять этот клинок?» Суховатый, но теплый, как летнее сено, голос напомнил мне дни детства и юности, когда все было непонятно, но просто. Когда мне не нужно было выбирать. «Разве вы нуждаетесь в ответе, Дэс?» Улыбнулся я, и золотоволосый эльф вздрогнул, услышав коротенькое слово, связывающее нас крепче, чем узы крови. «Конечно нет. Кстати, не стоит так долго прижиматься к земле, она еще слишком сыра. Может застудить сустав». «Вы правы». Я поднялся, проводя ладонью по влажной отметине на колене. Земля сыра, без сомнения. «Зачем ты затеял это представление?» «Так получилось», виновато пожимая плечами. «Еще не изжил беспечность?» Сочувственно приподнятые брови. «Увы. А пора бы. Под вашим руководством дела шли бы быстрее». Учитель не соглашается со мной. «Быстро не ходят, быстро бегают, а на бегу очень легко упустить из вида важные детали. Не стоит задумываться о беге, пока шаг не стал уверенным и легким». «Я понимаю, Тхэс, но иногда время научиться ходить отведено так мало, что приходится срываться на бег до срока». «Это верно», — кивает эльф, а медно-рыжая коса вторит кивку своим плавным движением. Я, как в детстве, засматриваюсь на огненные всполохи в заплетенных волосах, и учитель укоризненно ворчит. Ну чему мог научиться мальчишка, который все занятия только и мечтал, что оттаскать своего наставника за косу?